Однако моя мать ничего не могла поделать и продолжала плакать, пока не выплакалась. — Снимите чепчик, дитя мое, — сказала мисс Бетси, — дайте мне посмотреть на вас. Моя мать слишком боялась ее, чтобы отказать в этой странной просьбе, даже если бы имела такое намерение. Поэтому она повиновалась и сняла чепчик, но руки ее так дрожали, что волосы, они у нее были красивые и пышные, упали ей на лицо. — Господи помилуй! — воскликнула мисс Бетси. — Да вы еще совсем ребенок! Несомненно, моя мать выглядела очень юно, даже для своих лет. Бедняжка понурилась, словно была в чем-то виновата, и, всхлипывая, пробормотала, что, наверное, у нее слишком ребяческий вид для вдовы, и что она опасается, не сохранит ли она тот же ребяческий вид, сделавшись матерью, если останется в живых. Последовало молчание, и ей почудилось, будто мисс Бетси коснулась ее волос, коснулась ласковой рукою. Но, взглянув на нее с робкой надеждой, она увидела, что та сидит, подобрав подол платья, сложив руки на одном колене, а ноги поставив на каминную решетку, и хмуро смотрит на огонь. — Скажите на милость, почему Грачевник? — неожиданно произнесла мисс Бетси. — Вы говорите об этом доме, сударыня? — осведомилась моя мать. — Почему Грачевник? — повторила мисс Бетси. Более уместно было бы назвать его харчевня, если бы у вас или у вашего мужа были здравые понятия о жизни. — Это название придумал мистер Копперфилд, — сказала моя мать. Когда он купил дом, ему понравилось, что в саду есть грачи. В эту минуту вечерний ветер вызвал такое смятение среди высоких старых вязов в конце сада, что моя мать и мисс Бетси невольно посмотрели в окно. Вязы склонялись друг к другу, подобно великанам, которые шепотом переговариваются о каких-то тайнах, а после нескольких секунд затишья приходят в страшное волнение и дико размахивают руками, как будто только что поверенная тайна слишком ужасна, и они не в силах сохранять спокойствие духа. Пострадавшие от непогоды растрепанные старые грачиные гнезда, отягчавшие верхние ветви, раскачивались, как обломки разбитых судов на бурных волнах. «Где птицы?» — спросила мисс Бетси. «Птицы?» — моя мать думала совсем о другом. «Грачи! Куда они девались?» — спросила мисс Бетси. «Здесь не было ни одного с тех пор, как мы поселились в этом доме», — отвечала моя мать. «Мы думали...» Мистер Копперфилд думал, что здесь большой грачевник, но гнезда очень старые, и птицы давно их покинули. — Узнаю Дэвида Копперфилда! — воскликнула мисс Бетси. — Дэвид Копперфилд с головы до пят! Называет дом грачевником, когда поблизости нет ни одного грача, и уверен, будто в саду полно птиц, потому что видит гнезда. Мистер Копперфилд умер. Если вы посмеете дурно отзываться о нем при мне... Я думаю, это был момент, когда моя бедная мать намеревалась перейти в наступление и вступить в бой с моей бабушкой, которая легко могла справиться с ней одной рукой, даже если б моя мать была гораздо лучше подготовлена к единоборству, чем в тот вечер. Но дело кончилось с тем, что она только поднялась с кресла. В ту же минуту она смиренно снова опустилась в него и потеряла сознание. То ли она очнулась сама, то ли мисс Бетси привела ее в чувство, неизвестно. Однако, придя в себя, она увидела, что моя бабушка стоит у окна. Сумерки уже сгустились, но благодаря огню в камине они могли еще различать друг друга. «Ну... как?» — сказала мисс Бетси, возвращаясь к своему стулу, словно встала только для того, чтобы посмотреть в окно. «Когда же вы ожидаете?» «Я вся дрожу», — пролепетала моя мать, — «не понимаю, что со мной. Я умру. Я в этом уверена». «Нет и нет», — заявила мисс Бетси, — «выпейте чаю». «Ах, Боже мой!» — беспомощно воскликнула моя мать. «Вы думаете, мне станет лучше?» «Конечно», — сказала мисс Бетси. «Все это одно воображение. Как звать вашу девчонку?» «Я еще не знаю, будет ли это девочка», — наивно сказала моя мать. «Да благословит Бог крошку!» — воскликнула мисс Бетси, не ведая того, что цитирует второе приветствие, вышитое на подушечке для булавок, которое хранилось в ящике комода наверху, но относя это приветствие не ко мне, а к моей матери. — Я не о том говорю. Я говорю о вашей служанке. — Пегати, — сказала моя мать. — Пегати. С некоторым негодованием повторила мисс Бетси, «Неужели вы хотите сказать, дитя, что какое-то человеческое существо получило при крещении имя Пегати?» «Это ее фамилия», — слабым голосом пояснила моя мать. «Мистер Копперфилд называл ее по фамилии, потому что у нас с ней одинаковые имена». «Сюда, Пегати!» — крикнула мисс Бетси, открывая дверь гостиной. «Чая!» Твоей хозяйке немножко не здоровится, поскорей. Отдав это приказание с такой властностью, словно она являлась признанным авторитетом в доме с той поры, как он был выстроен, и выглянув за дверь, чтобы посмотреть на изумленную Пегати, которая, заслышав незнакомый голос, вышла в коридор со свечой, мисс Бетси снова закрыла дверь и уселась в прежней позе, ноги на каменной решетке. Подол платья подобран, руки сложены на одном колене. «Вы говорили о том, будет ли это девочка», — начала мисс Бетси. «Я нисколько не сомневаюсь, что девочка. У меня есть предчувствие, что должна родиться девочка. И вот дитя. С момента рождения этой девочки, может быть, мальчика», — осмелилась перебить моя мать. — Говорю же вам, что у меня есть предчувствие, что должна родиться девочка, — возразила мисс Бетси. — Не спорьте. — С момента рождения этой девочки, дитя, я намерена быть ее другом. Я намерена быть ее крестной матерью. И прошу вас назвать ее Бетси Тротвуд Копперфилд. Никаких ошибок не должно быть в жизни этой Бетси Тротвуд. Бедный ребенок. Ее чувствами никто не будет играть. Ее нужно хорошо воспитать, охраняя от нелепой доверчивости к тем, кто ее не заслуживает. Эту заботу беру на себя я. После каждой фразы мисс Бетси встряхивала головой, словно я душила воспоминания об ее собственных былых обидах. И она усилием воли подавляла желание намекнуть на них более ясно. Так, по крайней мере, показалось моей матери, взиравшей на нее при тусклом свете камина, но мать слишком боялась мисс Бетси, слишком плохо себя чувствовала и была слишком подавлена и ошеломлена, чтобы наблюдать внимательно или сообразить, что нужно сказать. — А Дэвид был добр к вам, дитя? — после недолгого молчания спросила мисс Бетси, перестав мотать головой. — Вам хорошо жилось вместе? «Мы были очень счастливы», — отвечала моя мать. «Мистер Копперфилд был даже слишком добр ко мне». «Вот как! Вероятно, он вас избаловал», — воскликнула мисс Бетси. «Теперь, когда я снова осталась совсем одна в этом суровом мире и должна полагаться только на себя, боюсь, что он и в самом деле меня избаловал», — всхлипывая, промолвила моя мать. «Полно! Не плачьте», — сказала мисс Бетси. «Вы ему были не пара». Не знаю, впрочем, найдется ли на свете хоть одна подходящая пара. Вот почему я задала этот вопрос. Вы сирота? Да. И были гувернанткой? Я была бонной в семействе, которое посещал мистер Копперфилд. Мистер Копперфилд был очень добр ко мне, много занимался мною, уделял мне много внимания и, наконец, сделал предложение, а я приняла его, и вот мы поженились. Простодушно отвечала моя мать. «Хм, бедное дитя!» — задумчиво проговорила мисс Бетси, по-прежнему не сводя хмурых глаз огня. «Вы хоть в чем-нибудь смыслите?» «Простите, сударыня», — пролепетала моя мать. «Например, в домашнем хозяйстве», — пояснила мисс Бетси. «Боюсь, что мало», — ответила моя мать. «Меньше, чем мне бы хотелось. Но мистер Копперфилд учил меня...» «Сам-то он много в этом смыслил», — вставила в скобках мисс Бетси. «И мне очень хотелось научиться, а он был очень терпелив, и я надеюсь, что сделала бы успехи, если бы не это великое несчастье, его смерть». Моя мать снова потеряла самообладание и не могла продолжать. «Полно, полно», — сказала мисс Бетси. «Я аккуратно записывала домашние расходы и каждый вечер подводила итог вместе с мистером Копперфилдом», — воскликнула моя мать, вновь предаваясь отчаянию и теряя мужество. «Полно, полно», — сказала мисс Бетси, — «хватит, не плачьте». «И право же, никогда не бывало у нас с ним из-за этого никаких размолвок, только мистеру Копперфилду не нравилось, что 3 и 5 у меня слишком похожи, а у 7 и 9 закручены хвостики», — с жаром закончила моя мать и снова потеряла самообладание. «Вы так совсем расхвораетесь», — сказала мисс Бетси. «Вы же знаете, что это не принесет добра ни вам, ни моей крестной дочери. Довольно. Перестаньте плакать». Такой довод помог моей матери успокоиться, но, пожалуй, главную роль сыграло ее недомогание, которое все усиливалось. Наступило молчание, лишь изредка нарушаемое восклицаниями мисс Бетси. «Ха!» Она сидела, не снимая ног с каминной решетки. «Я знаю, что Дэвид вложил свой капитал в ценные бумаги», — сказала она наконец. «Что оставил он вам?» «Мистер Копперфилд», — не без труда отвечала моя мать, — «был так добр и заботлив, что перевел на меня часть ренты». «Сколько?» — спросила мисс Бетси. 105 фунтов в год», — промолвила моя мать. «Могло быть и хуже», — заметила моя бабушка. Последнее слово пришлось кстати. Моей матери стало настолько хуже, что Пегати, войдя с чайным подносом и свечами, и сразу увидев, как ей плохо, мисс Бетси могла бы увидеть это раньше, если бы в комнате было посветлее, поспешно проводила ее наверх в спальню. Затем она немедленно отправила за сиделкой и доктором своего племянника Хэма Пегати, который втайне от моей матери уже несколько дней проживал в доме, чтобы быть под рукой в случае необходимости. Эти объединенные силы, явившиеся через несколько минут почти одновременно, были немало изумлены, обнаружив сидевшую у камина незнакомую леди с внушительной осанкой. Подвязав лентами свою шляпку к левой руке, она затыкала себе уши хлопчатой бумагой из ювелирной лавки. Во времена Диккенса в иных случаях специально обработанная бумага заменяла вату. На такой бумаге ювелиры обычно раскладывали драгоценности у себя в лавках. Пегати ничего о ней не знала, и моя мать ничего о ней не сообщила. Вот почему она была поистине загадкой, а величественному ее виду отнюдь не мешало то обстоятельство, что у нее в кармане был запас хлопчатой бумаги, и она запихивала ее себе в уши. Доктор поднялся наверх, затем сошел вниз, и, удостоверившись, вероятно, что ему предстоит провести несколько часов лицом к лицу с этой незнакомой леди, постарался быть учтивым и общительным. Это был тишайший и кратчайший человечек. Он входил и выходил из комнаты бочком, чтобы занимать поменьше места. Он ступал тихо, как призрак в Гамлете, но только еще медленнее. Голову он склонял к плечу, отчасти из скромного сознания собственного ничтожества, отчасти из скромного желания умилостивить всех и каждого. Мало того, что он не бросил бы обидного слова собаке, он не мог бы его бросить даже бешеной собаке. Возможно, он ласково сказал бы ей словечко, или полсловечко, или один слог, ибо говорил он так же медленно, как и ходил. Но он не обошелся бы с ней грубо и не мог бы расправиться с нею ни за какие блага в мире. Кротко взглянув на мою бабушку и склонив голову на бок, мистер Чиллип слегка поклонился ей и, коснувшись своего левого уха, спросил, намекая на хлопчатую бумагу, «Местное раздражение, сударыня?» «Что?» — откликнулась моя бабушка, вытаскивая как пробку бумагу из одного уха. Мистер Чиллип был так испуган ее резкостью, о чем рассказывал впоследствии моей матери, что только по милости небес не потерял присутствие духа. Он вкрадчиво повторил «Местное раздражение, сударыня!» «Вздор!» — ответила моя бабушка и тотчас же снова закупорилась.